последнее время многовато навалилось. Матвей не собирался жаловаться, споры с судьбой еще никому не помогали. Просто отмечал произошедшее как факт и анализировал свою реакцию на него. Искал ошибки. К сожалению, находил. Первое — Гарик. Получилось слишком эмоционально, а потому глупо. Причем на грани жестокости. Узнав о том, что случилось, Матвей рассматривал только один вариант развития событий. Он теперь и сам не брался сказать, почему. Может, потому что он, как и Форсов, замечал моменты, когда Гарик уже подходил к краю. Таких за прошедшие годы было немало. А может, это связано с тем, что никому не было нужно подставлять его. По крайней мере, Матвей о возможных причинах не знал. И это тоже ошибка. Верить, будто ему известно все. Да сам Гарик мог не знать, что у кого-то есть причина начать за ним охоту. Матвей не собирался делать вид, будто ничего не случилось, лишь потому, что его действия не усугубили ситуацию. Для себя он решил, что у него теперь долг перед Гариком, который рано или поздно придется отдать. Второе. Таиса. Конечно же, потенциальные источники уязвимости — это люди, которых ты подпускаешь близко. Не то чтобы Матвей не знал об этом или не пытался предотвратить, просто иначе не получалось. Оставалось лишь справляться с последствиями. Таиса застала его врасплох. Он был уверен, что если она не касалась темы его прошлого столько месяцев, то уже и не коснется. А она выбрала именно этот момент, когда Матвей еще толком не взял себя в руки после случая с Гариком. Он даже на миг предположил, что специально, потом понял, что вряд ли. И не в ее характере, и знаний для такого хитрого маневра не хватит. Он ответил ей, потому что не мог не ответить. Но прошло все не очень хорошо, тут и сомневаться не приходится. Во-первых, Матвею пришлось импровизировать. Он плохо контролировал то, что говорил ей. Врать Таисе он не собирался с самого начала. Так ведь и правду можно подать по-разному. А он даже не помнил толком, что сказал ей. Во-вторых, он не сумел проанализировать реакцию Таисы. Обычно у него получалось, но не теперь. И он понятия не имел, что она подумала о нем. И все же она прервала разговор до того, как стало совсем уж тяжело, а потом в своей типичной манере полезла обниматься. Матвею оставалось только принять это. Тут, в отличие от случая с Гариком, и полноценные выводы сделать сложно. Он позволил себе паузу, то недолгое время, что оставалось до посадки. Потом снова нужно было действовать, и неприятное чувство, оставленное разговором с Таисой, отступило само собой. В аэропорту Матвей сразу арендовал машину. Знал, что так удобней. Они направлялись в маленький городок. Там с общественным транспортом дела обстоят не очень. К тому же оставалась вероятность, что им придется наведаться в ближайшие леса, хотя поездка приятной точно не будет. Они расследовали дело об исчезновении семьи. По крайней мере, так считалось официально. Матвей подозревал, что задание следует рассматривать как дело об убийстве семьи. Просто пока что не было официальных оснований говорить об этом. И все же. Ну какие еще варианты? Беременная женщина и две маленькие девочки исчезли 5 дней назад. С тех пор никто ничего о них не слышал. Понятно, что они мертвы. Но для того, чтобы наказать их убийцу, полиции нужны хоть какие-то улики. А улик как раз нет. Это было одно из тех дел, когда убийца всем известен, однако перед законом он чист. Для этого и вызвали профайлеров. Полицейские методы не сработали. Появилась вероятность, что виновный останется безнаказанным. Все это Матвей изучил, ожидая, когда Таиса закончит сборы, да еще в самолете. Таиса же добралась до материалов только сейчас. Она просматривала пересланные Форсовым файлы, пока Матвей вел машину по загородному шоссе. Никаких подсказок Матвей ей не давал. Однако она после первого же прочтения спросила. «Муж?» «Муж», — кивнул Матвей, не сводя глаз с дороги. «При таких случаях это чаще всего муж». Со стороны семья Кахановых смотрелась, если не идеальной, то близкой к этому. Эдакая семья с открытки. В их случае это было не избитой метафорой. Жена Каханова активно вела соцсети, часто заказывала фотосессии и результаты выкладывала на всеобщее обозрение. Так что у нее и мужа был полный набор подтверждений стандартного счастья. Фото у камина на Новый год. Фото с разноцветными яйцами на Пасху. Фото с воздушными шариками на день рождения. Модели тоже подобрались отличные. Высокий, мужественный, подтянутый Григорий Кахановский. Небезупречно красивая, но очаровательная Жанна. Две маленькие дочки, похожие на светловолосых ангелочков. Намечался еще и кто-то третий. Жанна была на 8-м месяце беременности. Кто больше не имело значения? Скорее всего, так. Матвей принял эту версию по умолчанию, чтобы подготовиться, не поддаться эмоциям в решающий момент. Нельзя же так часто повторять собственные ошибки. Семья была небогатая, но вполне обеспеченная. Причем зарабатывал не только Григорий. У обоих супругов был свой бизнес. Глава семейства сдавал в аренду машины и сам нередко таксовал. Жанна начинала карьерный путь официанткой в придорожном кафе, но уже к рождению первой дочери выкупила заведение, а теперь еще и дополнила его службой доставки, столь редкой среди маленьких деревень. Все их знакомые теперь в один голос твердили, что они замечательная семья, без проблем. А значит, Гришу напрасно подозревают, он точно не мог. Однако опыт подсказывал Матвею, что в семьях, где безупречность упорно доказывает десятками красивых фото, проблем обычно немало. О том, что Жанна пропала, в полицию заявила подруга. Каханова и эта Светлана только-только вернулись из Москвы, с конференции для малого бизнеса. Многие убеждали Жанну, что в ее положении лучше не путешествовать, но ей хотелось. Да и третья беременность проходила легко. Правда, после 6-го месяца Жанна не рисковала садиться за руль, поэтому домой ее отвезла Светлана. Но подругу это не насторожило. Жанна сказала, что муж работает. Он приедет только утром. Казалось, что все под контролем. Уже на следующий день Светлана позвонила подруге, чтобы узнать, все ли хорошо, и не получила ответа. Вообще. В иное время она бы от такого отмахнулась, а теперь не могла. Она поехала проверять все лично, однако Жанны в доме не обнаружила. Зато она пересеклась с Григорием. Он, похоже, только-только вернулся из той самой поездки и настороженным не выглядел. «Включи видео ее допроса», — посоветовал Матвей, заметив, что Таиса добралась до нужного документа. «Так быстрее будет». Он не знал толком, кто передал это дело Форсову, да и не интересовался. Куда большее значение для Матвея имело то, что им прислали все материалы, которые были у полиции. Таиса не стала спорить, и вскоре на экране ноутбука появилась полная молодая женщина, растрепанная, но не из-за неряшливости. Так выглядят люди, которые из-за горя забывают о собственной внешности. Накануне она плакала, однако со следователем теперь разговаривала спокойно. «Гриша поздоровался со мной как-то холодно, только я не обратила на это внимания. Вражды между нами никогда не было, дружбы тоже. Ну, он из тех, кто думает, что баба — друг человека. Жанночка над таким смеялась, а я игнорировала. Мне с ним детей не крестить. Да и не важно мне это. Тогда мне только хотелось узнать, куда делась Жанночка». «Что он вам ответил?» — спросил полицейский, оставшийся за кадром. «Что не знает. Я говорю, как это? А он такой, типа вот так. Сказал, что Жанночка забрала детей и уехала куда-то, но он не знает куда. Я ему: Гриша, ты чего? Как ты можешь не знать, где твоя жена и дети? Да и вообще, она только ночью вернулась, беременная. Куда ей ехать? Тогда он и сказал мне, что они разводятся. Живут еще вместе, но уже давно не семья. А я такая: чего? Жанночка мне ничего не говорила». Она действительно не говорила, никто и подумать не мог. Да, у них третий ребенок должен родиться, кажется, наконец-то мальчик. Гриша так радовался, А теперь рассказывает мне, что у них развод, и как будто пофиг ему». И все же в тот момент Каханов сумел убедить Светлану, что все в порядке. Она оставила подруге голосовое сообщение и стала ждать. Однако Жанна ей так и не перезвонила. Тогда Светлана взялась за дело всерьез. Связалась с общими знакомыми, другими подругами, родителями. Жанны нигде не было. Никто не знал, куда она делась. И пока все указывало, что Светлана стала последним человеком, общавшимся с ней. Григорий заявлял, что прибыл уже после отъезда жены и не знал подробностей. Вот тогда Светлана отправилась в полицию. Если бы речь шла только о Жанне, там, может, и попросили бы подождать. Так ведь пропали еще несовершеннолетние, а в подобных делах совсем другие сроки. Григорий Каханов вполне предсказуемо стал главным подозреваемым. Да он просто напрашивался на эту роль. Он не обращался в полицию. Его не смущало, что вся его семья куда-то исчезла. На допросах он оставался равнодушным, как будто сонным. От ответов не уклонялся, однако и не стремился во что бы то ни стало помочь следствию. На этот раз Таиса запустила видео, не дожидаясь подсказки. И на экране появился глава семейства Кахановых. Он, в отличие от Светланы, выглядел хорошо выспавшимся и в целом довольным жизнью. «Я вообще-то без понятия, куда они делись», — рассуждал он. «Жанна со мной мало разговаривала в последние дни. Я вот, например, был против ее командировки в Москву. Ха, ну кто бы меня послушал?» «Сдается впечатление, что ее подруга беспокоится о вашей семье больше, чем вы», — заметил следователь. «Это потому, что Светка — истеричка. Такие всегда к себе внимание притягивают. Я тоже беспокоюсь. Я пытаюсь звонить Жанне. Она отключила телефон». «И все равно вы не пошли в полицию». «Так она и раньше отключала телефон. Говорю же, мы разводимся. Она давно уже говорила мне съехать от них, но я отказывался. Куда я денусь? Я этот дом построил, пока она рожала. Когда я обнаружил, что она уехала с дочками, я решил, что это финт ушами, что-то вроде наказания». «Вас не насторожило, что она исчезла посреди ночи?» «Психанула. У нее в каждую беременность какие-нибудь закидоны случались. Как она могла уехать?» — настаивал следователь. «В период ее исчезновения междугородние автобусы не ходят. За руль она не садилась». «И что? Уехать все равно можно. Договорилась с кем-то из своих подружек. Теперь у них и отсиживается. Или на электричку пошла, или лесом почесала до другого шоссе и попутку поймала». Верить ему полицейские не спешили. В доме провели обыск, но ничего подозрительного не нашли. Никакой крови, никаких следов сопротивления. Отсутствовали разве что личные вещи Жанны и девочек. Однако это как раз подтверждало рассказ Григория. Его пришлось отпустить, но не оставить в покое. Изучая материалы, Матвей вынужден был признать, что полиция выполняла свою работу добросовестно. Передвижение Каханова за последние сутки отследили, проверили его покупки. Однако там не было ничего подозрительного. Ни зловещих черных мешков, ни пилы, ни бетона. Ничего из киношного набора для избавления от тел. Григория еще несколько раз вызывали на допрос, и допрос этот вели по-разному. Иногда с ним говорили вежливо, иногда откровенно давили. К нему подсылали местных психологов, его даже заставили побеседовать с собственной матерью, которая, рыдая, умоляла его рассказать, где ее внучки. Григорий неизменно оставался невозмутимым. Нельзя сказать, что он оказался отличным лжецом. Нет. Матвей даже на видео мог различить моменты, когда Каханов врал. Он прекрасно знает, где его семья. Он стоит за этим. Но ему и не требовалось придумывать убедительную ложь. Ему хватало того, что у полиции не получалось заставить его сознаться. А по закону, до получения толковых доказательств, Григорий оставался свободным человеком. И он позаботился о том, чтобы про закон помнили все, наняв толкового адвоката. При этом полиция не зациклилась на одном лишь Каханове. Жанну и девочек продолжали искать с тех пор, как подтвердилось их исчезновение. Леса осматривали представители правопорядка и волонтеры. Туда привели собак, однако толку пока не было. Три человека как будто растворились в воздухе. Судя по уверенности Григория, он нашел надежный способ спрятать тела. Знал, что если жертвы не будут обнаружены, история его семьи останется делом о загадочном исчезновении. Но не об убийстве. Теперь Матвею и Таисе предстояло разговорить подозреваемого, выяснить, куда он дел трупы. И тогда расследование пойдет по-другому. Матвей не сомневался, что получится. Это по местным меркам Каханов стал чуть ли не преступным гением. На самом деле, тут скорее вопрос времени. Причем время это Матвей надеялся сократить. Он уже знал, что поговорить с Кахановым получится только вечером. И к этому моменту профайлеру предстояло выбрать стратегию, определить, какой подход сработает быстрее всего. Поэтому, как только они добрались до дома, арендованного для них полицией, Матвей разложил на столе все материалы и включил ноутбук, надеясь отыскать среди текстов и видео подсказки, способные стать ключевыми. Он ожидал, что Таиса использует это время для отдыха, она ведь толком не спала. Однако ее это дело тоже не отпускало. Она присоединилась к Матвею почти сразу, устроилась в кресле. На экран ноутбука она больше не смотрела. Ее взгляд был устремлен в окно, за которым и не думал останавливаться холодный дождь, обозначивший границу весны и зимы. «Ты веришь, что он это сделал?» — тихо спросила Таиса. «Убил свою семью? Верю. Я не вижу причин не верить». «А как же его дети? Трое его детей? Девочки эти? Мальчик, который вот-вот должен был родиться? Как он мог их убить?» «Ты прекрасно знаешь, что это не единичный случай. Обязательно родительская любовь — миф. Хватает индивидуумов, которые ею просто не наделены. Они не могут ее развить, да и не пытаются». «Я понимаю, я все это знаю, но даже если отстраниться от того, что это его дети, все равно ведь дети. Старший только 7 лет». Как он мог сначала ждать ее, потом воспитывать и убить? Ну нет же!» Матвею хотелось поддержать ее, сказать, что это неправильно и так не должно быть. Только вот подобные разговоры он считал напрасной тратой времени. Да, неправильно. Да, не должно быть. Но как чужие возмущения помогут несчастной маленькой девочке, с которой это уже произошло? Неважно, был Григорий Каханов моральным уродом всегда или стал уже после свадьбы. Лучшее, что сейчас могли сделать профайлеры, помешать ему наслаждаться жизнью так, будто ничего особенного не случилось. А ведь пока что к этому все шло. Григорий освободил себе дом. Он должен был рано или поздно унаследовать деньги, принадлежащие его жене, равно как и ее бизнес. Как только адвокат добьется того, что с него снимут обвинения, он, скорее всего, уедет туда, где и общественное мнение не станет для него проблемой. Если они позволят. А они позволять не собирались. Пока Матвей размышлял об этом, Таиса, наконец, отвернулась от окна и теперь возилась со смартфоном. Он допускал, что она даже проверяет, как дела у Гарика. Но нет, от задания она не отвлекалась. Она запустила какое-то видео. Матвей уловил женский голос, однако звук был настроен слишком тихо, чтобы разобрать слова. Таиса быстро это исправила. Она повернула экран к своему собеседнику и увеличила громкость. «Кажется, я начинаю догадываться, когда он это задумал». Невесело усмехнулась она. Она зашла на страницу пропавшей женщины в социальной сети и открыла один из недавних роликов, снятый чуть больше полугода назад. Сначала на экране появилась Жанна Каханова, счастливая, улыбающаяся, прижимающая палец к губам в шутливом призыве молчать, будто аудитория по ту сторону экрана могла выдать ее секрет. Жанна дождалась, пока в гостиную вошел Григорий, устремилась к нему, протянула коробочку в подарочной упаковке, продолжая снимать. «С днем рождения, любимый!» — прощебетала она. «У меня для тебя сегодня есть особенный подарок». Григорий прижал ее к себе, но лишь потому, что она этого добивалась. Отталкивать ее он попросту не стал. Он тоже улыбался, однако его улыбка была вымученной. Похоже, ему не нравилось, что его снимают. Но он не решился ничего сказать, потому что не знал, запись это или прямой эфир. Жанна не убирала камеру ни на секунду. Она сняла, как муж открыл коробку, как обнаружила именно то, что и следовало ожидать. Положительный тест на беременность. Тут Жанна не выдержала. Снова набросилась на Григория с объятиями. Развернула камеру так, чтобы в кадр теперь попали оба. Она была счастлива и вряд ли хотя бы мысль допускала, что муж не разделяет ее счастье. А он не разделял, даже продолжая улыбаться. Он просто держался за эту улыбку, чтобы не сорваться. «Ты беременна? Опять?» — наконец произнес Каханов. «Как здорово!» «Да!» — почти крикнула Жанна. «Да-да-да-да! Третий малыш! Нам обязательно нужен мальчик! Боже, я так счастлива!» «Ты что, плачешь?» — растерялся Григорий. «Это от радости!» «Все равно не надо, это же вредно. У тебя будет ребенок!» На этом ролик обрывался, сменяясь чередой поздравлений в комментариях. Но профайлеров поздравления не интересовали. Они увидели все, что нужно. «Обратил внимание?» — поинтересовалась Таиса. «У тебя будет ребенок. Не у нас. Светлана говорила, что Кахановы очень хотели этого ребенка, но что-то я сомневаюсь». Светлана говорила то, что слышала от Жанны, а Жанна верила себе. В ее картине мира дети всегда были благом и счастьем. «Ну, он, знаешь ли, тоже большой мальчик и мог догадаться, откуда детки берутся». «Знал и хотел этого разные вещи», — напомнил Матвей. «Я еще раз посмотрел данные по обоим Кахановым. Там тоже есть кое-что настораживающее». «Например?» «Работа. Точнее, карьера. Каханов с детства и через всю юность занимался хоккеем. Профессионально, насколько это возможно среди юниоров. Он ездил на соревнования, в том числе и международные. Он неплохо себя показал. Он занимался спортом до тех пор, пока Жанна не забеременела. А произошло это достаточно рано. Оба еще были студентами». «Ну и что? Не он же беременный ходил? Как ему чужой живот на коньках кататься мешал?» «Потребность в деньгах, полагаю. Каханов был близок к профессиональному спорту, однако не дошел до него. Он не зарабатывал хоккеем. Когда стало известно о беременности, он начал подрабатывать в автомастерской. В тот же год он бросил учебу. Высшее образование он так и не получил». «Считаешь, он винил Жанну за то, что не стал великим хоккеистом?» — задумалась Таиса. «Да ну! Откровенная натяжка! Насколько я знаю, те, у кого получается зарабатывать на спорте, начинают делать это в ранней юности. Если у Каханова не получилось до тех пор, то уже вряд ли получилось бы». «Но я не утверждаю, что беременность Жанны действительно лишила его карьеры. Я лишь допускаю, что он сам может так считать». «Ладно, засчитано. Туда же добавим и то, что свадьба у них состоялась через несколько месяцев после того, как Жанна забеременела». Все это нельзя было использовать в суде. Однако для профайлеров такие данные становились подсказкой. И все равно Матвей до последнего не мог выбрать, какой сценарий ведения разговора предпочесть. Поэтому, даже когда они добрались до места встречи, он не спешил. Он позволил Таисе начать беседу. Каханов, наученный горьким опытом, сразу пришел с адвокатом. Тот даже возмущался, заявлял, что его клиента заставляют говорить, с кем попало. И все же встречу он отменять не стал. Ему и Каханову наверняка казалось, что у полиции заканчиваются ресурсы. Если перетерпеть этот разговор, Григория оставят в покое. Отчасти, к сожалению, так и было. «Григорий, здравствуйте!» — очаровательно улыбнулась ему Таиса. «Я понимаю, вы воспринимаете нас как врагов, но это напрасно. У нас нет цели вас обвинить». «Да неужели?» — не сдержался адвокат. Улыбка Таисы даже не дрогнула. «Представьте себе, все слишком сосредоточились на том, чтобы обвинить Григория. Это какая-то дурацкая местная мода. А мы — служба защиты прав детей. Наша задача — определить, куда делись девочки. Вот и все». «Очередной заход сильно издалека?» — не сдавался адвокат. «Вы считаете, что обвинение Григория важнее, чем судьба детей?» Пока они спорили, Матвей наблюдал за Кахановым. Тот в разговоре не участвовал, однако он давно замыкался. Он объявил, что не будет повторять то, что полиции уже известно. А если и подаст голос, то только ради чего-то нового. И все же он не был опытным шпионом. Он не мог не реагировать на происходящее вокруг него. И эта реакция оказалась любопытной. Таиса явно испытывала метод доброго и злого полицейских. Причем она была добрым полицейским, она улыбалась вполне убедительно, ее глаза искрились сочувствием. Кто угодно поверил бы, что она симпатизирует обвиняемому. Григорий, может, тоже поверил. Только его это не впечатлило. Он смотрел на Таису так, как смотрел бы на придорожную шлюху, напрашивавшуюся ему в попутчике. И Матвей наконец понял, что нужно делать. «Слушай, да ты можешь помолчать?» — недовольно спросил он, глядя на Таису. «Ну, очевидно же, что тебя несет не туда». Она и правда замолчала, пока что от удивления. Ни о чем подобном они не договаривались. Да и выбранная Матвеем стратегия не была типичной в такой ситуации. Но объяснить Матвей ничего не мог, и ему оставалось лишь надеяться, что она поймет сама. Он же повернулся к Каханову и раздраженно закатил глаза. «Бабы, вот что я тебе скажу. Не женись на коллеге, гемора не оберешься. Круглые сутки это бла-бла-бла по духам». Таиса не подвела. Даже ни к чему не подготовившись, она сориентировалась мгновенно. Боковым зрением Матвей заметил, как она демонстративно надулась, скрестив руки на груди. Типичный жест обиды, который отлично скрывает отсутствие кольца на безымянном пальце. Матвею же об этом беспокоиться не пришлось. Он кольцо надел до того, как вступил в разговор. Такие мелочи он постоянно возил с собой. «Давно женаты?» — полюбопытствовал Каханов, и уже то, что он вступил в разговор, можно было считать маленькой победой. 2 года. И, доложу я тебе, 2 года назад это казалось отличной идеей. А по итогу это то же самое, что засунуть себе радио в ухо на круглые сутки». «Ой, да хорош!» — хмыкнула Таиса. «Мы тут по делу, а ты снова всем подряд жаловаться начинаешь. Тряпка, а не мужик!» «Закрылась!» — замахнулся на нее Матвей, и девушка тут же испуганно сжалась. «О чем я и говорил, брат. Брак — это как какое-нибудь разрекламированное по телеку дерьмо. Все говорят, что хорошо, но если поведешься — одни проблемы». Адвокат растерянно переводил взгляд с одного собеседника на другого, пытаясь понять, что происходит. Каханов же не искал тайный смысл. Ему казалось, что все на виду. Он сам не любил женщин, и его совершенно не настораживало то, что кто-то другой относится к ним так же. Скорее всего, Матвей стал первым из представителей власти, кто вызвал у него хоть какую-то симпатию. Люди легко ладят с теми, кто произносит вслух то, о чем они думают. «Честно скажу, я тебе сочувствую», — продолжил Матвей. «Не бабе твоей, а именно тебе. Эта дура гормональная сама учудила, но расхлебываешь по итогу ты». «Наконец-то!» — Каханов демонстративно хлопнул в ладоши. «Да я твердил об этом с самого начала. Дело не во мне, а в ней. Но ты все равно должен нам помочь, брат». «В чем?» — растерялся Григорий. «Я же вроде и так помогаю». «Да тут нет твоей вины. Тебя просто затравили. Не о том спрашивали. Понимаешь, я верю, что ты не убивал своих детей. Ты бы не смог. Но в этой дуре я совсем не уверен. Что если она, желая отомстить, не просто увезла девочек, а убила их? Могла она или нет?» «Могла!» «Вот. Обвинят, если что, тебя. Помоги их найти. Подумай, куда она могла пойти. Куда дело бы тела? Где затаилась бы потом? Это реально поможет». Матвей не просто становился другом Каханова. Он предлагал Григорию выход. Идеального козла отпущения в лице пропавшей жены. Она плохая. Она нестабильная. Сумасшедшая. Если ее труп найдут рядом с телами девочек, в убийствах обвинят ее. Если Каханов расправился с ней так, что это можно выдать за самоубийство, ему очень выгодно ухватиться за эту версию. Он даст полиции подходящую преступницу, и ускорит получение наследства, как только смерть Жанны будет подтверждена официально. Он за эти дни настолько поверил в свою неуязвимость, что и мысли не допускает об обнаружении дополнительных улик на телах. Поэтому Матвею нужно было в первую очередь выяснить у него, где искать, чтобы полиция, наконец, начала расследовать убийство. Григорий проглотил наживку мгновенно. Похоже, чего-то подобного он и ждал. «Да я давно уже говорил, что к ней нужно присмотреться внимательнее, понимаешь? Меня никто не слушал. Все смотрели на ее фоточки в интернете. Какая Жанна хорошая, какая супермать, да еще и беременная!» «А я, получается, плохой по умолчанию. Только я тебе скажу, как всем говорил. Я своих детей не убивал. Я своих детей последний раз живыми видел. И если они умерли, виновата только она. Это поймут все!» Было такое чувство, будто по коже электричество пропустили. И Матвей мог порадоваться лишь тому, что получилось не вздрогнуть от неожиданности. Он ведь такого не ожидал. Того, что Григорий скажет правду. Но Каханов не солгал. Он не убивал детей. Это вовсе не означало, что он к преступлению не причастен. Он явно врал, когда убеждал окружающих, что его жена жива. Нет, Жанну он убил. Тут без вариантов. А вот девочки, с ними история другая. Он не собирался их жалеть. Они достаточно взрослые, чтобы стать свидетельницами. Но Григорий каким-то образом устроил все так, чтобы они умерли в другое время, когда у него будет алиби. Это подстраховка на случай, если тела все-таки найдут. Шанс обвинить во всем Жанну. Но это Матвея пока не волновало. Куда большее значение имело то, что и полиция, и профайлеры отнеслись к преступлению неверно с самого начала. Они-то считали, что расследуют дело об убийстве. А значит, времени у них много, жертвы уже не вернуть. Однако может оказаться так, что расследовать нужно убийство и похищение. И вот тогда время обретает совершенно иное значение. Начинается гонка, потому что сейчас дети еще могут быть живы. Но, судя по довольному виду Каханова, жить им осталось совсем недолго.